Вопрос 360. В книгах часто можно прочитать, что герои в постели чуть ли не на стену лезут, кричат, стонут от наслаждения. Чем это достигается? Очевидно, так называемой половой игрой? Что это такое? Ласки, поцелуи, объятия — с этим все ясно. Но вот игра... Чем отличается женщина от мужчины? Женщина всегда может, но не всегда хочет, а мужчина наоборот. Из цикла «Армянское радио». Когда не удается быть таким, каким хочется быть, попробуйте сыграть это, как бы влезть в шкуру придуманного образа, заняться самогипнозом. Внушите себе, что вы жаркий любовник, очень темпераментный мужчина. Женщина может представить себя в роли соблазнительницы, знаменитой фотомодели. Что от этого должно в вас измениться? Как только начнете играть, возможно, войдете в роль настолько, что игра в постели станет для вас очень органичным и привычным стилем поведения. От игры к жизни. Тест «Любите меня». Этот тест поможет вам лучше разобраться в самом себе и, возможно, что-то в себе изменить. Первое. Легки ли вы на подъем? А. Очень. Б. Да. В. Сравнительно. Г. Не сказал бы. Д. Нет. Второе. Любите ли вы шумное общество? А. Да. Б. Не всегда. В. Нет. Третье. Легко ли вы сходитесь с людьми противоположного пола? А. Да. Б. Зависит от ситуации. В. Нет. Четвертое. Вы изменяли мужу, жене из любопытства? А. Много раз. Б. Случалось. В. Однажды. Г. Нет. Пятое. Допускаете ли возможность измены вам? А. Да. Б. Нет. Шестое. Откровенно ли вы с партнером? А. Нет. Б. Не всегда. В. Чаще всего да. Г. Да. Седьмое. Признаете ли вы любовь с первого взгляда? А. Да. Б. Не знаю, трудно сказать. В. Нет. Восьмое. Сейчас вы любите, а полюбить другого, другую, для вас реальность? А. Да. Б. Не знаю. В. Нет. Девятое. Как вы предпочитаете знакомиться? А. Не имеет значения. Б. Чтобы меня представили. В. Случайно. Десятое. Можете ли вы признаться первой, первым? А. Да. Б. Смотря кому. В. Не знаю. Г. Нет. Одиннадцатое. Когда вы приходите на свидание? А. Раньше назначенного времени. Б. Минута в минуту. В. Позже назначенного времени. Двенадцатое. Имеет ли для вас значение место встречи? А. Да. Б. Не всегда. В. Нет. Тринадцатое. Как вы думаете, какой продолжительности может быть настоящий роман? А. Не больше месяца. Б. В пределах года. В. Точно не знаю. Г. Может быть всю жизнь. 14. Наконец, что для вас означает слово «любовь»? А. Страсть. Б. Нежность. В. Верность. Г. Глупость. Посчитаем очки. Первое. А. 8. Б. 6. В. 3. Г. 2. Д. 1. Второе. А. 10. Б. 4. В. 1. Третье. А. 6. Б. 3. В. 0. Четвертое. А. 10. Б. 6. В. 2. Г. 0. Пятое. А. 6. Б. 2. Шестое. А. 10. Б. 8. В. 3. Г. 1. Седьмое. А. 3. Б. 5. В. 1. Восьмое. А. 20. Б. 5. В. 0. Девятое. А. 10. Б5, В2. 10. А10, Б6, В2, Г0. 11. А1, Б5, В8. 12. А10, Б4, В0. 13. А10, Б7, В3, Г0. 14. А10, Б4, В1, Г6. Менее 20 очков. Возможно, у вас на рабочем столе под стеклом фотография. Даже на миг вы не допускаете мысли о другом, тем более, что теперь так трудно найти хорошего человека. Да и сходитесь с людьми вы не сразу. Не надо комплексовать. Будьте проще. Расслабьтесь, оглянитесь. Вас ведь любят, не правда ли? 21-58 очков. Вы человек, по всей видимости, деловой. Вам чужда мысль об измене или перемене своих партнеров хотя бы потому, что это внесет определенный сумбур, неудобство, а может даже изменит вашу жизнь. Не надо быть сухарем. Каждое новое чувство окрыляет человека. Или вы не любите летать? 58-72 очка. Золотая середина. Вы совершенство. У вас есть человеческие слабости, обаяние. Вы, разумеется, не без недостатков, но их сглаживают ваши достоинства. Не ударяйтесь в крайности, и все в порядке. 72-99 очков. Ну, не знаю, не знаю. Может быть, он хороший человек, а вы ему наставляете рога? Или собираетесь? Присмотритесь к себе. Может, не надо уподобляться трясогузке? Более 100 очков. Однако, вы меня удивляете. У меня сложилось впечатление, что вы настоящий ветреник. А может, вы еще не нашли своего идеала? Не надо разбрасываться. Может, он рядом?